Когда приходит тварь? Часть вторая. 1 января. В такие моменты острее всего чувствуешь, что ты не такая, как все. В доме напротив светились все окна. В окнах то и дело мелькали фигурки с тарелками и бутылками. А я сидела в темноте, чтобы соседи не увидели тварь. Из-за стен доносилось бормотание телека и какой-то новогодний концерт, негромкий, но слышный в моей тишине. У Фантомаса наверху сдвигались столы. Я сидела как мышь, ведь мальчишки думают, что у нас все уехали. Правда, скоро придет тварь, и вся моя конспирация полетит к черту. Но я, как всегда, надеялась на себя и на удачу. Может, за новогодними петардами никто и не услышит нашей с тварью возни. А услышат, скажу, что это не мы, а другие соседи. Новый год, все шумят, поди разберись, кто больше. Под эту мысль я все-таки включила телек, притащила с кухни авоську мандаринов, да и набросилась на них, как будто неделю не кормили. Мне хотелось почувствовать праздник, побыть как все, а не уродом, которому и свет-то включить нельзя, чтобы соседи не испугались. Желание, что ли, загадать? Сжечь бумажку, кинуть в бокал с шампанским. У дядьки вон полный холодильник припасен, неизвестно для кого. И это не успею. Тварь, как подобает оборотням, придет в полночь, вместе с боем курантов. Вот тебе и Новый год. А если пораньше? От алкоголизма меня спасала речь президента. Увидела и поняла, что не успею. Да и не надо, кому-то всю ночь воевать. Я сглотнула последнюю мандаринину с половиной кожуры, перекрестилась, хоть это и было бесполезно, и почувствовала знакомую ломоту в костях. Тварь уже близко. Ломила пальцы, спину и даже где-то в животе, где костей нет. Я свернулась на диване и радовалась, что всегда чувствую приближение твари. Было бы хуже, если бы она приходила незаметно для меня, а так хорошо, я все чувствую. Последний год даже научилась ее контролировать, не как дрессировщик, но все же. Я знаю, что у нее на уме и как это перехитрить, хотя при виде мяса все равно не удержу. Этого и боюсь. Тварь встала на дыбы и противно завизжала. Это мужчина воет, а моя визжит. Высоко, так что ушам больно. Заткнись. Еще не хватало, чтобы на зов сбежались ей подобные. Тогда я точно не выдержу осады. Тварь заткнулась не от моей команды, а от того, что у нее были дела поважнее визга на диванчике. Она поскакала к окнам проверять на прочность цепи Али. Прочность вообще-то паршивенькая, но на ночь обычно хватает. Поэтому и зимы не люблю, ночи длинные. Летом хорошо, до четырех повоевала, и рассвет, можно спать. А зимой плохоньким цепям надо выстоять до 8, не меньше. А тварь уже поддевала скобу когтями. Я удерживал, пыталась отвлечь внимание телевизором. Там новогодний концерт, мясо показывают. Но тварь плохо видит изображение на экране. Может разглядеть только крупный план. А по телеку, как назло, показывают зал, толпу. Не видно. Дядя Леша давно хотел купить плазму. Побольше, но боюсь, я не доживу. Тварь только мельком глянула на экран с человечками-муравьями. Муть какая-то. И опять взялась за скобу. Следующими в программе были Машкины старые куклы. Тварь может на несколько секунд отвлечься, пока не растерзает и не поймет, что ей подсовывают фуфло. Кукол совсем мало. Машка на днях вытащила из кладовки последние. Я пускаю их в ход только в экстренных случаях, но сегодня Новый год и на улице полно народу. Если тварь сковырнет скобы и выскочит из окна, вообще уже выскакивала несколько раз, но тогда она просто побегала по пустому леску и все. Оттащить ее от скоб в противоположный угол, где лежали куклы, было нереально. Я удачно наступила на пульт, телек резко прибавил громкость. Тварь вздрогнула. Обернулась. И увидела зеркало. Тоже неплохо. Иногда они ведут себя как обычные животные. Или как дети. Внимание переключается за секунду и также быстро меняется настроение. Увидев своего двойника, тварь обнюхала зеркало и вздыбила свои три волоска на загривке. Двойник не остался в долгу. У них немного шерсти, все-таки наполовину люди, а мимика богатая, не по-волчьи. Как будто чья-то злая рука заперла человека в звериное тело, да так и не смогла запрятать под шкуру все человеческое. Ну, в общем, так оно и есть, да. Тварь и бровями делает, как я, и также морщит нос, но все равно страшное. Волчья морда на тонкой-тонкой шейке. Руки-лапы с длинными, как у людей, пальцами, только не гибкими. Когти. Коленки вперед, а не назад, как у животных. Но это сходство с людьми только еще больше уродует. Тварь бросалась на зеркало, рыча и визжа на весь дом. Но шум этот меня уже не волновал. Главное, что она отвлеклась на какое-то время. Еще несколько минут долой из длиннющей зимней ночи. Я даже развеселилась. В животе бегал теплый комок от того, что играет со своим отражением тварь. Ей весело, она не думает о еде. Весело. Иначе бы она давно разнесла это зеркало вдребезги. В такие минуты нельзя думать ни о времени, ни о цепях на окнах, ни о чем нельзя думать. Твари весело, и ты веселись. Заиграешься, время пройдет быстрее, а если начнешь думать... Вот еще минус одна минута. Твари быстро наскучит ее занятие, и у нее появятся плохие идеи. Я бросилась на зеркало вместе с ней, раскатывая щекочущий комок в животе. И это помогало. Тварь перед зеркалом визжала, поскуливала, вертелась волчком и даже корчила рожи. От человеческих гримас на звериной морде было не по себе, но я старательно веселилась. Никогда не привыкну. Никогда. Но кто же меня спрашивает? На беду во дворе взорвалась петарда. Одна, другая, целая очередь. Не захочешь, а подбежишь к окну посмотреть. А за окном мясо. Тварь, как увидела, вцепилась в скобу зубами и рванула на себя. Удержать ее было уже нереально. Какое зеркало, какие куклы, когда мясо бегает прямо под окнами, да еще и с салютом. От этого мне самой становилось дурно. Я хорошо прикрутила скобы, но тварь все-таки сильнее меня. Цепь со звоном осыпалась на пол. Странно хрустнул стеклопакет, и вот мы уже летим с шестого этажа навстречу крови. Ненавижу себя в такие минуты. Перед зеркалом было не противно. Противно сейчас, когда тварь приземляется на четыре лапы. И нет бы завыть, а потихоньку, незаметно, крадется во двор к людям. Я равнодушно подумала, что еще не било стекол зимой, и от тетки мне здорово влетит. Не всякого мастера заставишь работать в праздники. Во дворе были Сашка с родителями, Фантомас и еще трое парней, я их не знаю. Я таращилась на них всем своим ночным зрением и уговаривала тварь не подходить. Вдруг что-нибудь ёкнет у нее в желудке. Друзья все-таки. Тварь была уже близко на расстоянии прыжка. Ребята ее не видели, но по моим ноздрям ездил их запах. Еще немного и отключусь. Они взрывали петарды одну за другой, и только это не давало твари прыгнуть. Ночное зрение, ночное зрение. Я разглядела тонкую царапину у Сашки над губой. Сегодня посадил на горке. Помнишь, как мы катались? Как было здорово. Но тварь видела только, что царапина еще сырая, и слышала только запах крови. И чем больше я разглядывала Сашку, тем ближе подкрадывалась тварь. Мне стало совсем нехорошо. Царапина перед глазами расползлась в широченную рану. Последнее, что я смогла, это заставить тварь взвыть на весь микрорайон, высоко, с визгом, чтобы все разбежались. Не поможет. Один мой прыжок, как 10 их шагов. Это я думал уже в прыжке. Но глаза обожгло, перед лицом бабахнуло, и я сразу пришла в себя. Тварь визжала и возила мордой в сугробе. А я подумала, молодец, Сашка. Ну или кто там, все равно молодец. Уходить никто не собирался, и это было очень плохо. У людей Новый год, что им какая-то тварь? Плешивый бобик с тонкой шейкой и странной мордой. Сашка и Фантомас затеяли обстреливать тварь снежками. Для них это была просто беспризорная злая собака, которая испугалась петард и решила отомстить подрывникам. Тварь даже растерялась от такого обращения, и я успела завернуть ее вон со двора. А люди были везде. У каждого дома взрывали петарды, лепили снеговиков и ездили по ноздрям теплым запахом. Я по привычке гнала тварь в лес, да и наверняка там народу поменьше, чем во дворах. Получив петарду в нос, она стала сговорчивее. Я даже позволил ей остановиться у самого леса, где нет людей, и как следует поваляться в сугробе, остудить обожженную морду. Вообще они быстро регенерируют. Я не сомневалась, что к утру никакого ожога не будет. В лесу мелькали огоньки. Немного, всего два. А с другой стороны темень, туда-то мы и отправляемся. К счастью, тварь не настолько умна, чтобы выстроить логическую цепочку. Огонек, костер, люди. Так что побежала, куда направили, без вопросов. Пусть в той стороне леса жгут костры, а мы пойдем туда, где никого нет. Я спешила, гнала тварь галопом, все дальше и дальше в лес. Если она хоть чуть-чуть притормозит и поведет носом, вся моя осторожность полетит к черту. Они прекрасно чуют запахи. При желании я могла бы сейчас отыскать тетку со всем семейством, в гостях они там или где. Бесполезно прятаться, поэтому я спешила. Еще полкилометра на восток и будет выгоревшая поляна. Я нашла ее недавно, этим летом, и она здорово выручает. Вокруг поляны можно бегать хоть до утра, причем с друзьями. Запах гари забивает ноздри оборотня, так что он не учует, даже если рядом будет толпа народу. Но при условии, что толпа эта будет вести себя тихо и не показываться на глаза. Главное не давать твари свернуть с поляны. Пусть себе нарезает круги. Лишь бы кто-нибудь неподалеку не взорвал петарду или не выдал себя голосом. Первая струйка запаха гари пощекотала ноздрю. Тварь чихнула и попыталась свернуть, но я была начеку. Когда поблизости нет мяса, она у меня сговорчивая. Спокойно побежала, куда вели, хоть ей и было противно. Ничего, до утра потерпит, а кому-то до полудня на улице куковать. Потому что без тетки я домой не попаду. Соседка, которая сама же меня запирала, не поймет, если я завалюсь к ней с рассветом и потребую ключи.